Матерь Агни-йоги. Каждодневные касания наши приносят обновление сознания и дают поток новых мыслей. Без этого был бы застой. Эволюцию двигает иерархия света. Периоды застоя сознания обуславливаются отрывом от этой лестницы света. Эти касания не распространяются на каких-то особых избранных, но на всех, кто способен воспринимать искры света. И поэты, и музыканты, и художники, и писатели, и все, в ком огни сердца освещают их земные труды, все получают от света иерархии то, что могут они воспринять. Из башни протянуты руки и льются лучи, устремленные к каждому сердцу, способному воспринять хотя бы искорку света. Свет высший для всех, кто хочет его.